Глава 14. Игровая зона Мидгард. Беспечность наказуема. Жареная зайчатина была жестковата, но пахла восхитительно. Срезать с тушки подрумянившееся мясцо, немного посолить, поперчить — хорошо, когда в твоей компании есть запасливая женщина, и не получилось. Здоровенные, волосатые, вонючие. Настолько вонючие, что если бы не слюногонный запах зайца на вертеле, Санек непременно бы их учуял. «Ну я идиот», — подумал Санек. Расположился как в парке. Оружие кучкой в 10 шагах, там же на сучке меч в ножнах, а поверх меча Санькина куртка и ножи в чехлах. А между Саньком и средствами защиты нападения рыжебородый громила с тесаком в лапе и заткнутым за пояс топором. И его корефан с луком и наложенной стрелой. «А лодку вы хорошо спрятали», — пробасил рыжий. «Где?» «Может, поедим сначала?» — предложил Санек. «Поедим, тебя не спросим». Жаль, не прокатило. Насколько Санек помнил, разделить пищу по здешним понятиям — почти подружиться. «Ты баба, что ли?» — это лучник Алене. «Баба?» — Алена держалась лучше всех. «Ты в сумку мою глянь». «А что там?» «А ты глянь». «Глянь, медноголовый, что у нее там?» — велел лучник. «Ты, Трель, это Сереге. Брось ему сумку!» Правильный выбор. Серега здорово напуган и даже скрыть не пытается. От него опасности не ждут, потому, надо полагать, и определили в рабское сословие. Рыжий заглянул в сумку и тут же отбросил ее, как будто змею увидел. «Ты колдунья, что ли?» «Ага», — охотно подтвердила Алена. «Все еще хочешь меня убить?» Местные переглянулись. «Ты не здешняя, выговор чужой», — сделал вывод лучник. «Так и есть. А лодку ты не увидел, потому что ее нет». «Как так?» «А сам догадайся. Так не хочешь зайчатины?» «Вот еще. Я съем и сам в зайца превращусь, да?» Алена лучезарно улыбнулась. «А знаешь, Вельва, иди ко мне наложницей», — вдруг предложил лучник. «Меня Ханни Цепкие Пальцы зовут. У Храгнира Ярла я уважаемый человек. Со мной тебе хорошо будет. И мне такая, как ты, в хозяйстве не помешает». «А спутники мои? С ними что?» «Здоровые рабы мне тоже пригодятся», — рассудительно произнес лучник. «Хорошее у него имя. Сладкое. Ханни. Хотя нет, Ханни — это по-английски мед, а по-здешнему... петух вроде. Позитивное имя. Ничего общего с русским уголовным». «Ты, Вельва, не сомневайся. Обижать никого не буду», — агитировал уважаемый человек Ханни. «Кормить буду сытно и бить сильно не стану. Я хозяин рачительный». Наверное, с точки зрения получения статуса, это было неплохое предложение. Для Сереги. Но Санька... как-то совсем не грела мысль угодить в рабство. Однако возражать он не стал, сидел, скромно потупившись, изображал тихоню и ждал, когда появится возможность действовать. А она появится, поскольку местные тоже совершили ошибку. Записали Санька в лузеры. Еще удачно получилось, что меч оказался под курткой. Сразу не разглядишь. Увидели бы оружие, наверняка бы насторожились. Здесь мечи только у настоящих бойцов, ценник высокий. У людей попроще тесаки, вроде того, что тискает рыжий. Но как же все-таки зайчатина пахнет, полный рот слюней. «Соберись», — велел себе Санек, — «или кончишь, как прошлый компаньон Алены. Игрокам-то жизнь никто не гарантирует». Рыжий подошел поближе, больше не осторожничал. Оба они, Санек и Серега, уже классифицированы как рабы и не возражают. Следовательно, рабы и есть, ничто. И даже то, что у Санька в руке нож, значения не имеет. Ножик не боевой, так зайчатину резать. Но и вилка в умелых руках... Да и жених Хани тоже расслабился, лук опустил, вскинуть его и выстрелить доля секунды даже для Санька. А уж Хани со своей снарягой управляется получше. Нет, рано еще. Рыжий доступен, в принципе, но велик риск поймать стрелу еще в броске. Санек сглотнул, не от нервов, от аромата заячьего жаркого. Запах зайчатины вызвал слюноотделение не только у Санька. Рыжий тоже шумно сглотнул, шагнул вперед, наклонился, отхватил тесаком самый аппетитный кусочек и на секунду перекрыл линию лучнику. Санек шанса не упустил, прыгнул кошкой, нож привычно прилип к ладони. Рыжий так и застыл с открытым ртом, не успев донести до него зайчатину. Ощутить лезвие под бородой — это неприятно. А вот Хани не сплоховал, но поступил совсем не так, как в голливудских фильмах. Тетива звонко щелкнула, и тело рыжего, которым прикрывался Санек, внезапно осело вниз, горлом на нож, и дальше. И вторая стрела точно была бы Санька, потому что стрелял цепкие пальцы отменно. Дружбана своего сразу насмерть. Спасла Аленка. Черпнула голой рукой угли костра и метнула в глаза жениху. От углей тот уклонился, но пылью припорошила, и вторая стрела пошла криво. Хани цепкие пальцы не зря утверждал, что пользуются уважением. Санек еще замахивался, а Хани уже третью стрелу на тетиву накладывал. И все же Санек метнул нож на полсекунды быстрее. Балансировка у ножа была никакая, да и бросок в попыхах. Однако с семи шагов Санек все равно попал. В глаз. Рукояткой, к сожалению. Но отвлек. Стрела ушла в молоко, а Санек подскочил и атаковал с ноги. По яйцам. Попал. И с правой в челюсть. И тоже попал. Блин, Хани устоял. Даже не согнулся, только зашипел злобно. Вид у него был страшный. Один глаз зажмурен, к морде тлеющие угольки прилипли, борода дымится. Тянуться за новой стрелой он не стал, треснул Санька луком, как палкой. Санек принял на предплечье, зашипел от боли, удар был мощный. И тут, наконец-то, вышел из ступора Серега. Не вставая, пнул ворога по ноге. Хани шатнулся, и Санек снова ударил с правой. И опять попал. И опять не вырубил. Хани выбросил руку и схватил Санька за шею, как клещами. «Лови!» Брошенный Аленкой нож, отслеженный боковым зрением, щучкой мелькнул в воздухе и пришел прямо в руку. И Хани в печень. И еще раз. И еще. Санек бил, а чертов викинг все не падал. Давил рыча. К счастью, что не за горло ухватил, а сбоку. Свалился только после девятого или десятого удара.